Да. Алло, здравствуйте. Это Владимир Воронцов? Да. А вас беспокоит представитель агентства «Время музыки». Мы по России ищем молодые таланты. А вот недавно на одном из ваших выступлений наш агент увидел вас и передал информацию по вам. И я вот звоню вам, чтобы спросить у вас, уточнить, а хотели бы вы сотрудничать с нашим агентством? Вот? Ну, я вроде нигде не выступал. А, ну как же. Ну, наш агент же не просто так информацию по вам передал. Ну, вот на дне рождения института вот мне агент передал вот еще такую информацию. Ну, ну там чуть-чуть было, да, вроде. А, ну все равно, просто вы понравились, как бы. Ну, понимаете, вы просто понравились, мы ищем молодые таланты, и поэтому вы как бы нам понравились, в общем. И мы хотим предложить вам, ну, как сказать... В общем, ну, можно сказать, карьеру небольшую. У вас есть искра, контракт. Вот если вы подпишете, конечно, с нами контракт, то вот мы вас продвинем. Ну, а в чем это вообще заключается? Где эти, что посмотреть, какую информацию, в чем вообще, в чем заключается? А, ну, наш вот центральный офис в Москве находится. В общем, ну, вам вообще интересно вот это все? Просто... Алло. Ну, я не знаю даже. Ну, как вы не знаете? Ну, вы скажите, вам вообще интересно, чтобы я объяснил вам все, вот, как бы, зарплату примерную объяснил за концерт и так далее? Так, знаете, это немного на розыгрыш похоже. Ну, какой же розыгрыш? Просто, ну, понимаете, у нас еще много, как бы, таких молодых талантов. Я вот звоню вам, как бы, если вы, в общем-то, не хотите... Но начальная как бы зарплата за концерт это $5000. Ну, за серьезный концерт, естественно. Гастроли по России вот представляются тоже нашей компанией. Ну и кому такой нужен музыкант? Я даже играть-то толком не умею. А, ну почему же? Ну, раз вы понравились нашему агенту, значит вы умеете, понимаете? У вас есть искра какая-то. Так как просто такую информацию мне передавать не будут. Как бы, так если у вас хотите, есть как-то название какой-то организации, что у вас там? Ну, время музыки. То есть, если вы хотите продолжить, начать свою жизнь, точнее, таким более знаменитым человеком, надо, ну, сначала это, конечно, будет в общих кругах, не очень больших, но мы вас распиарим потихонечку, и, возможно, вы станете очень хорошим музыкантом. И в чем заключается, что надо как бы сделать или что такое? А, ну как же, что надо делать? Ну, во-первых, надо выступать на концертах. Ну, пообщаться со мной сначала, как бы я у вас все уточню, а потом мы еще раз повторно свяжемся с вами, место встречи назначим, ну и там уже так далее. Это в каком городе хотя бы? Город Москва. Ну, мы как бы гастролируем по всей России. То есть на данный момент в Пушкине. В Пушкине есть филиалы, как бы по всей России у нас раскинуты филиалы наши. Хотели бы вы услышать условия, например, ну, вам только нужно выступать на концертах, гастролировать по России, также выступать. Вот. Ну, так а чем я буду выступать? Сделать. У меня своих песен нету. Нет, у нас есть композиторы, которые пишут песни. Вот, мы, в общем, все делаем за вас. Просто... агенту, я не знаю, честно, что ему понравилось, ну, возможно, ему понравился, не знаю, голос, просто мне такой информации не докладывают, мне вот дали номер, сказали позвонить, все, уточнить у человека. А, ну что? Ну, так что, как бы сейчас от меня требуется? А сейчас от вас требуется или согласие, или несогласие. То есть, если вы соглашаетесь, я... Вам говорю условия. Не, надо же еще подумать. А, ну понимаете, на раздумье я вам скажу нету время, так как народу много, очень много молодых талантов. И вот мы как бы прозваниваем каждого, и в ком как бы больше услышим такую нотку, я не знаю, в голосах просто нотку уверенности слышу людей. То есть, если вы... Ну, дело в том, что хотел бы сразу тогда уточнить по поводу... Ну, задавайте мне вопросы по поводу чего уточнять вы хотите, я вам буду отвечать. Да, смотрите, я вот на гитаре, да, играю. Да. Значит, нужно какая-то что-то типа группы собрать. Я же потому что петь не умею. Ну, мы из юных талантов, из молодых талантов мы соберем группу. Еще там будет пара человек. Вот. И эту группу мы будем пиарить. То есть вы, если согласитесь, вы будете одним из участников этой группы. А какой жанр примерно хотя бы музыки? Ой, ну, не знаю, ну, разный. Рок, например. Понятно. Ну, ладно, ну, даже не знаю. Ну, просто, просто решайте, голос мне ваш не знаком. Не знаком? Ваш голос мне очень знаком. Ну, это возможно. Я так... просто в интернете видел пранки, и там очень ваш голос похож. Вот, когда людям звонят и прикалываются. Какие? Что такое пранки? Я просто, правда не понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, я правда не понимаю, о чем вы говорите. Да ладно. Что ладно? Ну, вы согласны или нет? Да вы знаете, вы знаете. Знаете вы. Что мы... Я вас, честно скажу, не понимаю. По телефону. Ну, возможно, розыгрыши по телефону и существуют в мире, но я вам звоню по делу, и никаких розыгрышей быть не может. Угу. Ну, так ладно. Что, вы согласны или нет? Ну, давайте, я согласен. Ага. Так, ну, сейчас я вас оглашу вам некие списки условий, в общем, которые должны присутствовать. Первое, это как бы наши... У нас правые будут группы, рок-группы, правые рок-группы мы создаем. И, в общем, надо... А чтобы на теле присутствовала хотя бы одна татуировка свастики. Ну, можно даже временно. Ну, допустим, да. А у вас есть такая? На груди? Да, без разницы. Ну, пока нет еще. Пока еще нет, да. Ну, на груди, если нормально будет. Да, только желательно на левой стороне, так, ну, сердце, понимаете. Ну, где сердце, да. Ну, да, если только туда. Не имеет смысла. Так. Еще одно условие. Ну, вы зиговать умеете, конечно же, наверное. Просто. Ну, практиковал как-то. А, практиковали, у вас получается, хорошо это или нет? Ну, я думаю, да. Ага, и еще вот я сейчас разговариваю с вами, я услышал, вы не картавите случайно, просто? Вот. Нет, ну, вообще не картавлю, но могу и картавить. Ага, ну, то есть, понятно. Ну, это хорошо, что вы не картавите. Так, и еще одно из важнейших условий, ну, вы, конечно же, понимаете, да, что ну, шоу-бизнес так просто не пройти, как бы, ну, возможно, это пройти, мы вас будем пиарить, но вы тоже должны что-то дать нам за это. Да, например, готовы ли вы нашему режиссеру, нет, не режиссеру, а, ну да, возможно, режиссеру, который будет делать клипы, продюсерам нашим, сделать миньет. А на видео это заснимут? На видео? Ну, да. Возможно, возможно, но вряд ли, скорее всего. Это будет конфиденциально абсолютно. В помещении там соберутся как бы такое боевое крещение перед каждыми концертами у нас. Ну, это надо смотреть. Смотреть, если, ну, может, если понравится режиссер, то можно. Ага. Ну, режиссер, думаю, вам не очень понравится, продюсер. Продюсер должен понравиться вам. Ну, то есть вы готовы, да? Если... Ну, почему бы и нет? А татуировку оплатят? Татуировку? Ну, возможно, ну, да. Ну, да, я же за свои деньги конечно, не смогу. Конечно... Нет, конечно, оплатят, конечно. Ну, я думаю, ну, вы с первого же концерта сможете купить себе, не знаю, все тело обклеить татуировками, обрисовать. Угу. Так как действительно мы платим хорошо. $5000. Угу. Вот. Подумать. Ну да, это достаточно много. А также представляем жилье в Москве. Это вот еще один момент такой, тоже важный очень. Вот. Ну вы точно согласны, как бы, или вот? Ну нет. А что дальше надо будет сейчас? В смысле? Сейчас на данный момент что надо будет? На данный момент? Ну на данный момент, да. Если, конечно, есть возможность приехать в Москву в центральный офис или в филиал у вас в Пушкине. Куда вам? Ну, в Москву сейчас далеко ехать. Ну, в Пушкин, конечно, удобнее. Ага, ну вот в Пушкине у нас филиал это Новодеревянская, 19. Деревенская, 19, что-то я заговорился. Ну, в общем, там у нас филиал такой, да. И еще вот концерты, как бы, понимаете, они должны быть скандальными. И вот такой вот момент есть, как бы это для пиара тоже, пиар-ход такой. Смогли ли вы на концерте засунуть гитару в свое очко? Ой, я, конечно, любитель всяких таких на сцене штучек. Но мне больше нравится, знаете, как у Джиджи Алина было. Он обмазывался говном и плясал, вот, короче, на сцене. Возможно, вот. Еще да, обмазаться говном и засунуть гитару в очко. Вот это будет вообще прям взорвет все, и вы станете сразу звездой. Ну, вот только сам гриф не получится, можно только если... Почему гриф не получится? Гриф можно сзади обмазать. Очень большой. Ну... Можно вот кусочек там вот, как, я не помню, как подождите, называется. Подождите, у вас что, маленькое очко? Конечно. Я же еще в шоу-бизнесе не участвовал. Ну я вот забыл, да, что вы не участвовали в шоу-бизнесе. Вот это, конечно, плохо. Ну ничего, продюсер... Ну со временем может быть. Ну поможет, да, с этим делом продюсер. Вот. Но есть подготовленный, как бы, у нас продюсер, он на нем все тренируются, он всех тренирует, вот так вот. А, ну это хорошо, кстати. Да, да, да. Ну вот, к сожалению, он филиалов продюсеров у нас нету. Вот в Пушкине, только в Москве, в центральном офисе. И если вот хотите, вам по-любому придется приехать в центральный офис, так как вот обязательно это надо очко разрабатывать. Это такая вот вещь. В шоу-бизнесе важное очень, я скажу вам. Ну да, я думаю, пригодится. Ты в обычной жизни, наверное, тоже. Ну, возможно, да, возможно, в обычной жизни. А вы би, да, я так понял, или гей просто? Ну, знаете, у меня еще не было ничего такого. Но вы бы хотели попробовать, да? Конечно, почему бы и нет. С продюсером, вот особенно с продюсером. Это ну, вот... если хороший человек, то почему бы не... Ну, а почему плохой? Продюсеры у нас хорошие. Он, правда, у нас не русский, но если хороший, тогда, тогда вопрос нет, если дагестанец хороший. Дагестанец у нас. А, дагестанец? Продюсер, да. Вот. Ну, а как... ну, это, конечно, немножко это... Почему? Видите, у меня же все-таки свастика будет. Он вдруг увидит, обидится еще. Ну, вряд ли. Вряд ли обидится. Ну, хотя, понимаете, он приученный. Мы ему завязываем руки, то есть он вас не порезать, ничего не сможет. А, ну вообще, он привязанный. Ну да, хороший. Мы его отвязываем ну, только наверх. Мне рады. Да, ну, да, продюсер дагестанский, мы тоже хотели его поменять не раз, так как у нас офисы тоже все свастикой обклеены. Ну, то есть вы не против, да, всего этого? Ну, за продюсера конечно, вы не переживайте, нет. Мы его привяжем, ничего страшного с вами не произойдет, разработает все. Ну, тогда вообще отлично. Ну, я попробую потом туда подъехать сначала на... Новодеревянскую, 19. Деревянскую. 19-й дом? Да, дом 19. А когда вы примерно сможете подъехать? Сегодня сможете? Вот у нас наш офис до 10. Сегодня, к сожалению... Ой, сегодня, к сожалению, уже не смогу подъехать. У меня сейчас встреча будет с бывшими одноклассниками. Только если... Да. Может быть. А по выходным работает там? Да, работает. И по выходным, ну, круглосуточно. А если еще вот, у нас агенты ездят на белой Ниве такой, трехдверной, если увидеть, то остановите ее, как бы спросите у них. Это такой как бы наш ход, можно сказать, тоже рекламный. Мы и скрываемся от людей, и в то же время рекламимся таким способом. Кто знает, везде нас замещают, белые Нивы. Агент Армен у нас. Я, по-моему, даже видел его. Кого? Ну, вот эту машину, агент? По-моему, я видел ее. Ну вот, возможно, да, это был наш агент. Ну вот по субботам мы, к сожалению, работаем поменьше, в общем, у нас время. А до 7 часов работаем по субботам и воскресеньям. А все остальные дни до 10, вот. Когда вам будет удобно, вы подъезжайте. Хорошо, а вот еще вот у меня вопрос возник. Вот я когда вот поеду туда в офис, мне вот что надо одеть лучше, желательно? Одеть? Ну, желательно надо одеть, конечно, латексовый костюм. Блин, у меня нет, к сожалению. Ну, оплатим, вы купите как бы. А где можно прикупить? А, ну, не знаю, ну, в секс-шопе ближайшем можно. Ну, вы можете даже без всего приехать. Просто наши агенты любят. Ну, просто так, может, парней. Без нижнего белья как бы можно. Ну, да, да, да. Ну, в плаще там, естественно, чтобы вас не побили на улице. Да, ну да. Ну, вот еще вопрос. Ну, это удобно будет. Ну, да, удобно, конечно. И вот идти удобно. Ну, только вот можете замерзнуть, конечно, но это ничего страшного. Потом вас согреют там. Ну, там согреют, да, я думаю. Да, да, да. Еще вопросы какие-то у вас есть? Ну, у меня все вроде. А, ну, в общем, подъезжайте. Вроде все понятно. Угу. Да. В общем, подъезжайте обязательно. А, там хорошо. Ну, в течение 3 дней где-то. Я хорошо, мы вас будем ждать. А в Москве мы работаем вообще круглосуточно. Абсолютно круглосуточно. Угу. Вот так вот. То есть вы согласны, да? Вот на такую вот. Да. Отлично. Значит, одного молодого музыканта мы уже нашли. Конечно. И, кстати, группу. Да, еще в контракте вот такой пунктик есть. Его, возможно, не все замечают, но я просто вам как бы так скажу уже. На всякий случай. Да, на всякий случай. Там внизу, в правом углу, написано мелким шрифтом, что вам дадут раба. То есть вы можете этого не ожидать. Так что вы смотрите, ожидайте, вам могут дать. Если за вами будет ходить черный негр, вы не пугайтесь. Это... А мне его домой вот тоже, да, надо будет к себе. Потом. Не, ну он с вами как бы будет ходить. А он может на улице ночевать, ему без разницы. А, в подъезде тоже, да? Да хоть на улице, хоть в снегу, ему без разницы. Ой, вы нормально. Будки, его он можно в будке. Если у вас частный деревенский дом, его можно в будку посадить. Только выгуливать надо хотя бы раз в неделю, наверное, выгуливать надо, да. А то он может вам пометить всю территорию и скрыться ночью. Вот это вот важно. Да, ну надо следить за ним. Да, будет. Следить надо. Можно не кормить, вот это плюс такой вот у нас. А, ну он, наверное, сам как-то может там... Он может землю есть, наверное. Землю, снег может есть. Может, кал свой есть. Ну, в общем, он найдет, чем питаться. Вам в основном только следить за ним, чтобы он не убежал никуда ночью. Это вот, а то он потеряется еще, возможно, такое. А утром он... Вот. Ну, утром его, конечно, легко найти будет, но все равно. Это неприятно ходить по всему Пушкину, искать какого-то негра там. Да, я лучше на поводок, наверное. Ну, вот все... еще негр иногда, он, знаете, по ночам может кричать рэп. Кричать рэп? Да, ему надо кляп в рот вставлять. Ну, кляп тоже в комплекте идет с ним. Все, в пакетик мы вам дадим. А он какой рэп будет? Old school или какой-нибудь там... Ну, он весь читает, он как радио, он подряд все читает. Ганс, Old school. Да. Ну да, можем будет посмотреть. Если не понравится, то тогда кляп придется надеть. Негр, да, ну лучше одевать кляп, потому что он тупака читает, там кричит что-то, ну, в общем... Бывает даже гуфы. Ну да, соседи еще ругаться будут. Да, ну. Соседи будут ругаться, да. А ну тогда подъезжайте к нам, наш продюсер будет вас ждать. Желательно, хорошо. Конечно, не через 3 дня вот пораньше подъехать. Ну, это я в течение говорю. Может быть, я уже и завтра приеду. Я просто сейчас не знаю пока. Еще, кстати, лучше тоже вам совет такой дам один. А лучше дома сразу вот очко разработайте, чтобы проблем не было. Потому что. Наш дагестанец ужасен. Он очень начинает быстро это все делать, вам будет очень больно. А, ну он такой агрессивный немножко, да? Да, да. Ну он как дикий, понимаете, он свастику видит и начинает как барашку вот жарить. Понятно. И лучше вазелин сразу возьмите. А вот, блин, а вот разрабатывать лучше сначала огурцом или чем? Нет, ну можно банку со сгущенкой сразу засунуть. Ну да. Попробовать можно. Ну, завтра схожу в магазин, куплю все, что надо будет. Хорошо. Ну, мы вам все это оплатим, потом не переживайте. Хорошо. Ну, все, наверное. До свидания. Угу. Ждем ну, вас. Ну, тогда да, спасибо офис. За информацию. Да нет, что Я всего лишь агент. Ладно, все, давайте. Удачи вам, ждем вас. Угу. И вам тоже. Спасибо, до свидания.